Глава 7. «Вставай! Вставай!» Раздался громкий и на данный момент до дрожи раздражающий голос. И как же он был похож на мой собственный. «Милана, ну-ка встань уже!» Звонко выдала моя сестра, заставляя меня окончательно проснуться. Сирена, а не девушка. Я приоткрыла глаза и сонно спросила. «Ты чего?» «Тебя привез Захар?» Не унималась сестра, начиная дергать мое любимое одеяло. Позарилась на святое, можно сказать. «Какой еще Захар?» Уточнила я, все еще погруженная в дремоту, но уже захватившая пальцами свою собственность. Просто так не собиралась сдаваться. Да и вообще не в моих правилах что-то уступать. «Такой!» — рявкнула она, сверкая глазками. «Красивые такие. Хотя сейчас в них сверкали молнии». «Не знаю такого!» Пробормотала я и отвернулась, надеясь все же поспать. Будильник не заверещал, а значит, мне еще можно поспать. «А если и знаю такого, то знать не хочу». Наступила тишина. Такая усыпляющая, что я почти снова уснула. Но в следующее мгновение ледяная вода, плеснувшаяся мне в лицо, заставила меня подпрыгнуть. Я закричала и, резко вскочив с постели, неудачно ударилась о деревянные рейки верхнего яруса кровати, что оставалось только взвыть от боли. «Ты чего, Элька?» — взвыла я, удивляясь ее кровожадности. «Ты серьезно?» — возмутилась она, скрестив руки на груди. «Почему все знают, что тебя Захар привез, кроме меня?» Мозг с утра не работал. Схватила будильник, который мне достался еще от прабабушки, и покачала головой. 10 часов! И это в воскресенье! С ума сойти!» Нахмурилась, при этом щелкнув зубами. «Какой еще Захар?» Злобно спросила, вот не соображая сейчас адекватно. «Кто?» Мила уже запела она, давая понять, что на колена. «Да этот твой! Качок! Бык! Забыла, кто тебя привез вчера?» «А, так бы сразу и сказала». Отмахнулась я, понимая, что у нас не студенты в общаге, а сплетники. «Не увиливай. Почему ты мне ничего не сказала?» «Ты спала, как убитая». Как можно беспечнее сказала и пожала плечами. «Я не спала. Книгу читала. Ждала тебя. А ты мне в ответ какое-то невнятное бормотание выдавила. Подожди». Сестра задумалась, а затем громко воскликнула. «Норма! Ты вот так и сказала!» «Норма? Это нормально, если что. Все по делу сказала. Вполне понятно». «Да какое там нормально, если тебя Быков привез?» «Ну, привез и привез, что такого?» — беспечно ответила я. «Нечего рассказывать». «Ах, нечего рассказывать? Тогда блинов тебе сегодня не видать!» И вмиг я осознала, что могла бы и помягче с любимой сестренкой. Если уж она что-то решила, то переубедить ее было невозможно. Упрямая до невозможности. А блины с утра уж очень хотелось отведать. Внезапно я расплылась в очаровательной улыбке и спрыгнула с кровати. Ошибки я умела признавать, как и исправлять. «С добрым утром, моя любимая сестренка! У меня столько новостей! Просто сил нет держать в себе. Может, обсудим все за чашечкой кофе? С блинами?» «Ой, лиса!» — проворчала она, меняясь в лице. Все. Начала таять, как плавленый сыр на раскаленной сковородке. Она поводила губами в стороны, а потом выдала. «Вместо кофе будет чай с апельсином и облепихой». Едва я собралась было скривиться, как ее взгляд пронзил меня насквозь. «Только о нем и мечтала», — прозвучал мой голос, и я почувствовала, как напряжение спадает. «Другое дело. Давай, умывай лицо, начищай зубы, а я пока накрою на стол», — распорядилась она. «Так точно!» — выкрикнула я и ёркнула в крошечный коридорчик, где находилась раковина. Через 5 минут я уже сидела за столом, уплетая блины с таким аппетитом, что про чай совершенно забыла. «Чай пей, — напомнила Эля. «Угу», — буркнула я, продолжая усердно уминать блины. «И почему ты так поздно вернулась?» — последовал очередной вопрос. «Не могла оторваться от мидий», — ответила я, запуская ложку в баночку с земляничным вареньем и выгребая приличную порцию. «То есть, мидий, ты где была?» Голос сестры приобрел настороженный оттенок. «Так получилось, что на дне рождения», — промямлила я. «И у кого был столь чудесный праздник?» «У отца быка», — ответила, удивляясь, как сестре удается так вкусно печь блины. «Вот божественные на вкус и тонкие на вид». «А ты там каким боком?» «Я просто отрабатывала должок». «Пипец!» — громко воскликнула она, резко поднимаясь. «Что?» — спросила, понимая, что сейчас блины заберут. И что опять не так сказала? «Как мы докатились до того, что я уже ничего не знаю? Рассказывай!» «Давай потом». Внезапно тарелка с блинами, словно птица, взмыла в воздух и исчезла из поля зрения. Оставалось лишь с грустью наблюдать за этим зрелищем. Сестра, недолго думая, схватила ее и убрала куда-то в сторону. Кто бы сомневался. «Рассказывай! Все как есть!» — сказала она, немного затихая, когда вдруг раздался звонок телефона. «Тебе звонят!» — напомнила я, надеясь, что она отвлечется и тарелку вернет на место. «Это их проблемы», — отмахнулась сестра. «Серьезно?» — настаивала я. «Давай уже, а то еще и без обеда останешься», — пригрозила она. И сразу по больному месту вздохнула я. «Кто бы говорил?» — парировала сестра. «Ладно, расскажу. Только уж блины поставь на место, а то не хватит у меня энергии рассказать все». Сдалась я, понимая, что другого выхода нет. Сестра задумалась, прищурившись, внимательно разглядывая мое лицо. Затем она кивнула и вернула тарелку. В следующее мгновение она крутанулась на месте и, рванув к холодильнику, через минуту достала клубничное варенье. Мои глаза чуть не вылезли из орбит. Я выдала радостный возглас и захлопала в ладоши. «Ты же жадинка такая! Только на празднике разрешаешь его лопать!» Начала я. Но сестра уже протягивала мне ложку. «Помни о моей доброте и рассказывай. От начала до конца. И чтобы впредь я первая обо всем узнала, понятно?» Кивнула с полным ртом и принялась соображать, что можно поведать, а что нельзя. Но, отмечая прищур сестры, поняла, что она серьезно настроена. «Эх, ну слушай», — начала, решив начать с квеста. Варенье с блинами как раз хватит на все покаяние. Стояла в холле, ожидая сестру. Она была очень активной. Не только старостой группы, волонтером, но и членом профсоюза. А сейчас там как раз проходило какое-то собрание. Даже не интересовалась, на какую тему, чтобы не слушать всю эту ненужную дребедень целый день. Я не понимала, зачем просто так тратить свое драгоценное время. Лучше на тренировку сходить. Жаль, мою по ММА отменили, так как тренер заболел. Уже отправила ему смайлик, чтобы скорее выздоравливал, так как совсем обленюсь. Только решила сходить до автомата, чтобы побаловать себя довольно сносным кофейным напитком, как вдруг услышала крик. «Вот она где!» Не успела я обернуться, как на меня налетела высокая блондинка с каким-то странным предметом в руке, похожим на электрошокер. Я среагировала мгновенно, почти на автомате, выбила игрушку из ее ладоней и, прижав руку к подоконнику, быстренько скрутила. Что еще оставалось делать, когда она была такой длинной? «Слышь, длинноногая, ты вообще соображаешь, на кого напала?» Не совсем любезно поинтересовалась, удивляясь ее наглости и веря в себя. «Я тебя уничтожу!» прошипела она, пытаясь вырваться. Скажем так, выкручивалась умело, но вот не против меня. «Селенок не хватит, костлявая ты моя. Тебе бы белка побольше есть. Но ты, видимо, об этом не знаешь». Задумчиво протянула, решив открыть ей глаза. «Думаешь, я не знаю, что ты к моему парню подкатываешь?» Злобно выпалила она, моментально заставляя мои винтики в голове работать. Сразу поняла, что она меня с кем-то перепутала. «Я? И к кому-то подкатывать?» «Смешно. Если только кулаками. То да, имеется такой грешок». «Какому парню?» — недоуменно спросила, желая быть в курсе. «К Захару!» «Захару?» — повторила я, чувствуя, как напряжение в ней немного спало. Но это было ненадолго. В следующий миг она снова зарычала, и я ощутила резкую боль от ее царапающей руки. Мигом очнулась и вернула ее на место, прижав к подоконнику так, чтобы она больше не могла вырваться. К счастью, в этом месте не было камер. «Больно!» — вскрикнула моя жертва, начиная скулить. «А ты чего ожидала? Надо было знать, с кем связываешься», — ответила, усиливая нажим. «Да я тебя...» «Поверь, это будет непросто, особенно для такой неуклюжей, как ты», — парировала, продолжая держать ее. «Что здесь происходит?» Я мгновенно узнала этот голос. Это был мой любимый декан, Власова Галина Петровна. Мигом отпустила свою жертву и выпрямилась. «Добрый день, Галина Петровна. У нас все в порядке». Выпалила, надеясь, что она много не слышала, а главное — не видела. «А что я тогда вижу?» Прозвучал довольно резкий тон. Власова всегда так разговаривала, поэтому ее все обходили стороной. Довольно резкая женщина, но я привыкла. Мои родственники не отличались добрым характером. «Вы видите, как я демонстрирую подруге чистоту подоконников?» Торжественно объявила, при этом чудесно улыбаясь. Но вот Власова не оценила, так как морщины на ее лбу стали заметнее. В этот момент моя жертва встала, отряхнулась и, глянув на меня, сказала: «Да, очень чистая». «Уверена?» — с прищуром спросила Власова у довольно агрессивной особы. «Несомненно!» — хором ответили мы, даже не договариваясь. Женщина нахмурилась, а затем спросила: «А ты разве учишься у нас?» Явно вопрос был адресован не мне. Я с Власовой часто пересекалась по теме соревнований. Девушка смутилась и ответила: «Да, лечебное дело». «Понятно», — протянула женщина, делая нам одолжение тем, что поверила. Она было уж пошла, но развернулась и громко сказала: «Вы уж не увлекайтесь так чистотой». «Обязательно», — согласилась я и посмотрела на девушку. Сейчас она выглядела иначе, нежной и ранимой. Мне стало даже немного неловко. Дождавшись, когда женщина уйдет, я предложила: «Пошли в кофейню». «Зачем?» «Затем, что там кофе есть». «Я люблю чай». «Да хоть сок, там все есть». «Ну, пошли», — буркнула она и направилась к лестнице. Я же огляделась и последовала за ней. После гардероба мы вышли на улицу и до кофейни шли молча. Через 10 минут мы уже наслаждались малиновым латте с круассанами, уютно устроившись в уголке кофейни. Теплый свет ламп создавал атмосферу уюта, а аромат свежей выпечки и свежеприготовленного кофе наполнял воздух. «И почему ты решила, что я зависла на Захаре?» — спросила, поднимая взгляд от чашки. «Я же не слепая», — с улыбкой ответила она, приподняв бровь. «То есть намекаешь, что я слюни по нему пускаю?» Не удержалась от шутки. «Я вижу, как он на тебя реагирует», — серьезно произнесла она, но в глазах все еще светилась настороженность. «Ты ошибаешься», — попыталась возразить, хотя внутри меня уже закралась неуверенность. «Неужели?» «Как же?» — она покачала головой, будто бы не веря в мои слова. «Я не шучу. Мне нравится добрый и чудесный Кирилл». Честно призналась, не желая тянуть кота за хвост. Пусть уже успокоится. «Добрый и чудесный?» — переспросила она, начиная хмуриться. «Именно так», — подтвердила я, делая глоток. «Я только одного такого знаю», — произнесла она и, подмигнув, добавила: «Антонова». Он такой один. Согласилась я. И в этот момент наши взгляды встретились. Мы обе рассмеялись, осознав, как забавно все вышло. «А ты откуда его знаешь?» — спросила я, искренне заинтересовавшись. «Соседи. Наши мамы — лучшие подруги. Потом мы переехали», — ответила она, и в ее голосе послышалась ностальгия. «Мы с ним как брат и сестра, так что могу помочь тебе его захомутать». «Я сама справлюсь», — уверенно отмахнулась от ее предложения. «Навряд ли», — с усмешкой заявила она. «Его нужно пинать, а учитывая его тягу к знаниям, то будешь всю жизнь ждать действий, даже после чудесного свидания. Тут нужна специальная тактика». «И ты мне поможешь?» «Да», — ответила она, демонстрируя белоснежные зубы. «А что взамен?» — с улыбкой уточнила у нее. «Ты мне поможешь с Быковым. Он должен быть моим». «Да без проблем», — заявила я, ощущая облегчение и в то же время волнение. Подумала о Быкове, радуясь, что наконец избавлюсь от него. И что-то в груди сжалось. Решила, что это предвкушение. И подмигнула девушке. «А тебя хоть как зовут?» «Настя. А лучше Настёна», — весело заявила девушка, моментально прищуриваясь и выдавая серьезное лицо. «Можно. Соколова Анастасия Андреевна». «Меня Милана». «Ага, в курсе», — сказала Настя, начиная дерзко улыбаться. «А кто тебя ко мне отправил?» На всякий случай спросила, чтобы знать доброжелателей в лицо. Сомневалась, что Соколова сама додумалась. Не могла назвать ее идиоткой. «Да есть тут одна», — виновато протянула девушка. «Сказала, что ты прохода Захару не даешь, и фотки мне отправила». «Да? А кто это у нас такая?» Не сдавалась я, уже желая с ней познакомиться. «А ты ей волосы не вырвешь?» — весело переспросила Соколова, уже откровенно хихикая. Всегда отличалась кротким нравом. «Ага, я заметила. Чуть нос мне не сломала, когда вбивала в подоконник». «Так я реагировала по ситуации», — сказала и засмеялась вслед за девушкой, которая уже не сдерживалась. Видимо, понравилось ей знакомство наше и, конечно, подоконник. «И я. Только у меня такой подготовки нет. Но все детство занималась стрельбой. В этом я лучшая». «Это мне нужно радоваться, что ты заявилась не с арбалетом в универ?» «Ну да, у меня всегда четкое попадание. Я в детстве только косячила на друзьях». «И, насколько понимаю, у тебя их больше нет», — уверенно заявила, даже не сомневаясь в своем утверждении. «Ну...» — протянула она задумчиво. «Самые толстокожие остались». «Я учту», — выдала и покачала головой. «А ты знаешь, что Кирилл боится спорта?» Вдруг спросила она и отпила напиток. «В курсе. А знаешь, почему?» Понимая, что Соколова не просто так спрашивает, усмехнулась. «И почему?» «Один раз я попала ему стрелой в плечо. Даже латте перехотелось пить. С кем сижу? Опасная девчуля». «Да?» «Больше он не доверяет никому и держится в стороне от спортсменов». «И вот из-за тебя я теперь не могу с ним быть честной», — начала размышлять. «А что, удается скрывать?» — прыснула она от смеха. «Пытаюсь. Ох, еще та затея». «Скоро мы пойдем на матч. Он будет с открытым ртом смотреть на мужиков, так что ни на что не рассчитывай, я точно знаю». «А если мы пойдем вместе в кино?» «Он ботан, найдет повод сбежать». «А твой? Дикарь. Не осталась в долгу. Ну что она его вечно задевает?» «Да не парься. Я ведь правду сказала. Кирилл вот действительно правильный и милый. Даже когда ранила, он переживал за меня». «Какой добрый». «Дурак. Что со мной будет? А вот я его проткнула хорошо, самодельными стрелами». «Бедный. Ага. Хотя раньше я думала, что у нас нежные чувства». «Да?» «Ага. Но потом поняла, что вот он слишком во всем меня устраивает. А это неправильно». «Нужно, чтобы мозг выносил?» «Да». «Надо же. Тогда Быков тебе идеально подходит. Конечно. Короче, я знаю, что сделать, чтобы нам вместе затусить. И что? Мне от бабули досталась квартира. Кирилл не откажет мне в помощи, а ты Захара приведешь. Нашла бесплатных рабов. Да там все сделали. Но вот перевести вещи нужно и технику установить. Вот ты Быкова попроси, потому что он меня вообще игнорирует. Тогда почему решила, что у вас что-то получится? У нас начало что-то получаться. А потом случился сентябрь, и появилась ты. Вообще не понимаю, о чем ты говоришь и на что намекаешь. Одно точно. Ты можешь на него влиять. Заманишь его ко мне, а потом я придумаю что-то. В плен возьмешь. Рассматриваю этот вариант. Засмеялась она и, протянув руку, чокнулась с моим стаканом. За наш хитрый план. Ага, как бы он с грохотом не провалился. Не удержалась от комментария. Да ни за что. Все будет отлично. Настя произнесла это так, будто высекла слова на камне и вместе с ними передала мне свою непоколебимую уверенность. Я почувствовала, как эта волна спокойствия и оптимизма накрывает меня, смывая все сомнения. В ее голосе не было и тени сомнения, только чистая, непоколебимая вера в лучшее, которая тут же передалась и мне.